Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 418. Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Послание к евреям, 10 глава, 34 стих. Наше имущество здесь, на земле, весьма несущественно. У него, по сути дела, нет никакой действительности. Но вот Бог даровал нам обетование действительного достояния в стране славы. И это обетование обладает могучей убеждающей силой, так что мы теперь с уверенностью знаем, что у нас там хранится неприходящее имущество и наследие. Да, оно принадлежит нам уже сейчас. Говорят, что синица в руках лучше, чем сокол в небе. Но у нас сегодня в руках и синица, и сокол. Небо уже теперь наше. У нас подтвержденное документами право на него. У нас залог его. У нас первые плоды его. Небо куплено для нас, обещано нам. Поэтому по существу оно уже даровано нам. И мы знаем это. Неужели мысль о лучшем имуществе по ту сторону этого времени не примирит нас с нашими нынешними потерями? Мы можем потерять свои карманные деньги, но главное наше сокровище в безопасности. Мы можем потерять тень, а вот главная сущность пребывает, потому что Спаситель наш жив, потому что существует то место, которое Он приготовил для нас. Итак, существует та лучшая страна и то лучшее достояние, и оно даруется нам в силу лучшего завета. Поэтому ободримся и скажем Господу: «Буду превозносить Тебя и благословлять имя Твое во веки веков».